Потом правая голова вдруг хрипло простонала. «Клянусь протуберой и некридой, ты прекратишь когда-нибудь этот проклятый шум? У меня уже все внутри заболело от твоих проклятых воплей!» И левая голова умолкла, отдуваясь. «Итак», — как ни в чем не бывало, — произнес Арамис, закрывая свою книжку. «Плохо мое дело, ребята», — сказала левая голова и с тяжким вздохом поникла на грудь. «Дни мои сочтены. Прямо признаем, не жилец я на вашей земле». Все промолчали. Галя всхлипнула и смахнула со щеки слезинку. «Вот и позвал я вас, ребята, чтобы поговорить на чистоту», — продолжал двуглавый Юл, понемногу воодушевляясь. «Дело мое швах. На земле вашей никто мне помочь не может. Вы уж мне поверьте. Иначе я бы вас, ребята, ни почем бы и не позвал. Но раз уж дело мое такое, что остается мне здесь только подохнуть, как последней собаке, решил я на все плюнуть и все как есть вам рассказать, потому что, ребята, нет мне никакого смысла молчать, раз уж видны мне концы». «Это мы уже поняли», — холодно сказал Арамис. «Действительно, двуглавый», — сказал флагман Макамбер. «Вы же все-таки мужчина, хоть и негодяй. Не размазывайте, перестаньте причитать и приступайте прямо к сути». «А суть, ребята, вот в чем», — понизив голос, проговорил двуглавый Юл. «Неохота мне помирать, вот в чем суть. И ведь не то, чтобы я смерти боялся. Видел я ее во всех видах, и огненную, и ледяную, и голодную, и сам убивал немало, и меня убивали. Нет, на смерть я нагляделся и ничуть ее не боюсь, но умирать мне все-таки не хочется». Двуглавый Юл даже зажмурился от сочувствия к самому себе. «И вот теперь», — продолжал он, и то ли хихикнул, то ли всхлипнул тихонько, «остается у меня один единственный шанс на спасение. Это огромная тайна. В ваших местах она ни единой душе не известна. Но вам я открою ее полностью и до конца. Только прежде мне придется сделать одно чистосердечное признание. И вы должны дать мне гарантии, что ваши власти не повесят меня потом за обе шеи». «Никаких гарантий вы не получите», — спокойно произнес флагман Макамбер. «Так с какой же стати я буду тогда?» Начала было с негодованием левая голова, но правая хрипло прошептала ей на ухо. «Не валяй, дурака! Никто нас с тобой не повесит, раз уж до сих пор не повесили». «Ладно», — сказал двуглавый Юл и изо всех сил стукнул кулаком по подлокотнику. «Где мое не пропадало? Полагаюсь на ваше благородство, ребята. Я торжественно, добровольно и чистосердечно признаюсь в том, что все эти дела, о которых этот зловредный мхтант рассказал этой вот девчонке, есть чистейшая правда. И про планету негодяев, и про великого спрута, чтоб ему сдохнуть, и про искусника Крэга, и про машины на живых мозгах, и для чего я на черной пирае к вам на землю наведался». «Мы с самого начала знали, что это чистейшая правда», — нетерпеливо прервал его флагман Макамбер. «Продолжайте, двуглавый, выкладывайте вашу огромную тайну». «Знали!» — обрадованно воскликнула левая голова. «Что же вы мне сразу не сказали? Знали и не повесили! Вот так порядочки у вас тут на земле! Ну, тогда слушайте». Вот что рассказал двуглавый Юл. Давным-давно, более 1000 лет назад, богомол Панда, один из самых дерзких головорезов Великого Спрута, рыская в поисках добычи по окраинам Малого Магелланова облака, наткнулся на незначительное оранжевое солнце с единственной, но цветущей планетой, покрытой фтороводородными океанами и плотной атмосферой смеси фтора и неона. Обычно на таких мирах бывает чем поживиться, потому что их населяют, как правило, многочисленные и очень трудолюбивые носители разума. Но эта планетка, к удивлению и разочарованию Богомола, была совершенно пустой. То есть, конечно, ее сушу покрывали густые сиреневые леса и плодородные лиловые поля, фтороводородные реки и океаны тоже изобиловали жизнью, но разумных живых существ на ней не оказалось. С досады Богомол-панда хотел сбросить на самый большой материк парочку кислородных бомб, но тут же спохватился, потому что кислород на окраинах Малого Магелланова облака и теперь не всем по карману, а в те времена и подавно. Пришлось Богомолу плюнуть и повернуть свой крейсер прочь от фторовой планетки. А через несколько часов пираты натолкнулись на неизвестный космический корабль, идущий встречным курсом. Тут уж казалось дело верное. Корабль был немедленно атакован и взят на абордаж. И как же был вновь разочарован Богомол-панда, когда оказалось, что ни технические новинки, ни произведения искусства и ремесла, ни золотые слитки заполняли отсеки злосчастного корабля, а койки-амортизаторы с больными и увечными носителями разума. Корабль был санитарным транспортом. Рассвирепевшие пираты принялись рубить несчастных вручную, и тем бы все и кончилось, если бы Богомол вдруг не задумался. А зачем, собственно, санитарный корабль с грузом полумертвых разумных существ шел к пустынной фторовой планетке? Он приказал прекратить бойню и привести в рубку оставшихся в живых. Ему приволокли полумертвого от ран капитана, похожего на громадного муравья, и полумертвого от страха санитара, похожего на гигантского мотылька. Богомол-панда допросил их сам, ни в чем себя не стесняя. Правда, капитан-муравей во время допроса умер, но то, о чем он упорно молчал, торопливо выболтал санитар-мотылек. Выяснилось, что на северном полюсе фторовой планетки под километровой толщей фтороводородного льда обитает некий чудо-доктор по имени Итай-Итай. Этот доктор якобы лечит какие угодно болезни и даже восстанавливает какие угодно утраченные органы у каких угодно носителей разума. Уже много тысячелетий многие сотни цивилизованных рас, населяющих многие десятки планетных систем в окрестностях оранжевого светила, посылают своих безнадежно больных и увечных к доктору Итай-Итай. И еще не было случая, чтобы кто-нибудь не вернулся домой полностью исцеленным. Замечательно, что исцеление происходит за считанные минуты, а то и секунды. Диагноз же ставится моментально, с первого взгляда. Откуда взялся доктор Итай-Итай? Какая раса его породила? Как и когда он угнездился на этой одинокой планетке незначительной звезды? Никто не знает, поскольку вопросов, не относящихся к делу, он терпеть не может. Впрочем, учеников он берет охотно, и их у него перебывало бесчетное количество, однако ни один из них не смог постигнуть даже начал удивительного искусства. Закончив допрос, Богомол-панда дал приказ немедленно возвращаться на фторовую планету –